Среда. Роберт еще не вернулся. Вот такие они, мужчины. Он считает, что может уехать, даже не сообщив мне, куда и насколько. Правда, меня не было в Варшаве, а он обещал не узнавать мой адрес. А, возможно, он даже звонил, но, услышав чужой голос, положил трубку, ведь я же сама его об этом просила. Но если бы он захотел, то придумал бы какой-нибудь способ. А потом еще от нас хотят верности. Преподнесла сегодня тетке сюрприз. Пригласила венгерских девушек, То-То и Лешика Хаминского. Поскольку тетка не знает ни английского, ни немецкого, разговаривали на этих языках, она чувствовала себя неуютно. Заранее я договорилась с Лешиком и То-То, что мы представим этих девушек как дам из дипломатических кругов высшего света Будапешта. И она поверила. Строила такие мины, точно на приеме в Букингемском дворце. Мы делали серьезный вид, но в душе умирали со смеху. Вначале у меня было намерение попросить девушек, чтобы в конце этого официального приема они продемонстрировали нам свой вчерашний танец. Вот была бы бомба! Тетку хватил бы апоплексический удар. Меня так и подмывало, но Лешек ни за что не хотел согласиться на это. И, возможно, был прав. Я вызвана на завтра к полковнику Корчинскому. Снова будут мучить. В связи с этим на меня свалилась новая неприятность, встретившись с Владыком Морским, приехавшим в отпуск из Рима. И, не предполагая, что это так важно, я рассказала ему о своих неприятностях, связанных с тем мерзким желтым конфертом, который отравляет мне жизнь. Глупый болтун, очевидно, разговаривал с кем-то в министерстве или еще где-то, так как уже спустя 2 часа у меня появился офицер Сахновский, настоящий, и начал отчитывать за то, что я разговариваю с посторонними об этом деле. Он сказал, что совершенно необходимо, чтобы эта операция оставалась в тайне, учитывая какой-то их план. Он был просто невежлив, и я ответила ему холодно: «Мне нет до этого дела. Не понимаю, зачем вы впутали меня в свою мерзкую аферу». «Согласен, что она мерзкая. И от имени пана полковника очень прошу, чтобы вы никого о ней не информировали». «Забавно. Я кого-то информирую. На это можно только пожать плечами. Значительно больше меня огорчает то обстоятельство, что отсутствие Роберта заставляет чаще видеться с То-То. Боже мой! Хоть скорее бы вернулся Яцек, а Роберта я накажу. Не стану вообще с ним разговаривать. Когда он приедет и позвонит, ему, по крайней мере, 3 дня придется ожидать свидания. От дяди снова никаких вестей. Вот была бы комедия, если бы рыжая англичанка завела с ним роман. А это не выглядит так уж неправдоподобно. Мне бы даже хотелось из-за Яцека. Пусть он сам убедится, что это за женщина. Приехала вроде бы к нему, а воспользовалась первой возможностью, чтобы обольстить и кого? Дядю его жены. Конечно, не самое главное, но если бы удалось как-то это организовать и застать их врасплох, определенно не повредило бы. Вот только сомневаюсь, чтобы дядя согласился на такое. Мужчины много говорят о своей готовности жертвовать. Только когда представляется случай доказать это, они отгораживаются какими-то несущественными предлогами, они молчат, словно воды в рот набрав, если нужно произнести слова «честь», «достоинство» или же просто дать слово, поручиться. На Краковском встретилась с Гальшкой. Она шла в сопровождении Павла и мужа. Сначала я хотела сделать вид, что не вижу ее, но заметила у нее новую красивую сумочку из шкуры змеи. Я еще не видела такой, должна была спросить, где она ее взяла. Если бы она была одна, то, конечно, не сказала бы правду. Она такая завистливая в отношении вещей. И это все потому, что я ей не говорю, где покупаю свои туфли. В конце концов, могу я иметь что-нибудь оригинальное? Каково носить вещи, которые носят все женщины? Однако сейчас в присутствии мужчин она не смогла меня обмануть и вынуждена была сказать, что покупала ее у мадам Жозет. Диву даюсь. Как могла я с ней дружить?